чтобы вывести на свой настоящий тайник. Он снова надел солнцезащитные очки и завел мотор. Лендровер покатил по каменистому Эргу на север. Теперь, собственно, поездка в Габес была лишней. Они не использовали доктора Терриаки. Они никогда дважды не пользуются одним и тем же способом. Следовательно, представитель фирмы Мицуи действительно предлагал ему выгодное сотрудничество, но теперь это его интересовало меньше всего. Когда он, наконец, выехал на асфальтированную дорогу к оазису Эль-Хамма, то заметил над пальмовыми рощами вертолет. Он направлялся прямо к Джебель-Табаго. Он пожал плечами. Если полетели искать его труп, то у них мало времени, через минуту будет темно. В отеле он прежде всего заказал «Голдкок». Потом пытался дозвониться до Терриаки, но там никто не брал трубку. Для разнообразия он набрал номер доктора Торчинской, но и там ему не повезло. Видимо, она до сих пор не приехала, и неизвестно, приедет ли вообще. Однако он решил обождать с ужином, а пока пойти поплавать. Единственное, на что он сейчас способен — сбросить груз физической усталости и отвлечься. Но это ему не удалось. Он не мог избавиться от гнета сомнений. Догадается ли доктор Тиссо о необходимости затягивать время? Как он может понять намерения людей, о которых даже не знает? Наоборот, пожалуй, постарается побыстрее просмотреть снимки, а потом с ним случится нервный припадок, потому что результат будет негативным. Он разделся и с облегчением погрузился в освежающую волну. Ночь обняла его теплой рукой и успокоила море. Минуту он плавал туда-сюда, но потом перевернулся на спину и предоставил стихии уносить себя прочь от берега, скольжение. Но ни от чего нельзя ускользнуть. Над головой были огромные звезды и лицо Тиссо. Оно встало перед глазами неожиданно, как отражение в зеркале, как тогда, когда он вез его на аэродром. Оно излучало ужас и бессилие. Раздавленный человек, он ведь и не знает, что делается для его спасения, надеется только на него, Винтера. Холод пронизал его до костей. Человек возлагает на него все надежды, а он... Винтер повернулся и, энергично отталкиваясь руками, поплыл обратно к ярко освещенному отелю на побережье. Он не имеет права уходить от ответственности, он должен что-то делать. Боже мой, что же еще он может предпринять? «Да, кое-что еще можно предпринять», — задумчиво сказал инспектор Суриц. В то время как Войтах одевался, он сидел на песке, уперев подбородок в колени, и смотрел в темное море. «Мы опасались за вас», — продолжал он медленно, — «когда с половины пути до Габеса перестала отзываться ваша косточка. Но потом мне позвонил Махмуд Хафет, что вы уже в отеле. Таким образом, я и оказался здесь, чтобы сторожить вашу одежду. Напрасно вы заплываете так далеко от берега. Здесь водятся акулы». «Вероятно, вы разочарованы, что тем парням удалось исчезнуть. А ведь я с самого начала пытаюсь вам внушить мысль, что успех приходит редко и очень нескоро. В любом случае, носите эту игрушку с собой. Вам это ничего не стоит. Теперь они не станут подкарауливать вас в пустыне. Они никогда не повторяются». Он встал и лениво потянулся. «Может, пройдемся?» «Вы хотите сказать, что Тиссо уже списан со счетов?» «Ничего такого я сказать не хочу. Но вы не верите в его спасение». Суриц молчал. Они бесшумно ступали по твердому, сглаженному волнами песку, направляясь к мысу на другой стороне залива. «А вы верите?» — ответил инспектор вопросом на вопрос. «Разве нельзя предпринять какие-то более действенные меры?» «Так мы и предпринимаем самые действенные меры, но, к сожалению, недостаточно быстро. Они все еще на два шага опережают нас, и обогнать их можно только на долгом пути. Теперь нам бы пригодились, например, фотографии той танцовщицы из отеля господина Захры. То, что в полицейской практике самая банальная вещь в здешних условиях –